Ольга Баскова. «Наследство племени готов». Роман. Серия «Артефакт энд детектив». Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Царица Фидея, правительница племени готов, была отважной воительницей, но ее погубила страсть к прекрасному юноше. После смерти Фидеи вместе с нею были погребены бесценные сокровища. Солдаты Третьего рейха были готовы на все, чтобы завладеть наследством готов, но следы большого черного чемодана, вывезенного из Керченского музея, потерялись в окрестностях станицы Безымянной в партизанском отряде. Дед частного детектива Виталия много лет назад работал в НКВД и занимался поисками того самого черного чемодана с сокровищами готов. Возможно, именно из-за него 90-летнего деда и убили.